и потому, столпившись по обеим сторонам широкой улицы, так тесно, что для флагелантов оставался только узкий проход, критически и заботливо наблюдали, хорошенько ли они себя хлещут, и покрикивали подбадривающе: «Что ты делаешь, Франц? Давай сильней!» «А ты что, Ханс, разве так себя бичуют? Тоже мне флагелант! Поддавайте как следует, мученики, святые наши братья!» Очень скоро таких подстегиваний больше не потребовалось. Бичующиеся вошли в раж, и, стеная с пеной на губах, стегали себя все сильнее, все непритворнее. И по мере того, как на спинах их прибавлялось красных полос, возрастала и экзальтация, так что при каждом взмахе плетей кровь брызгала густой пурпурной изморосью. А зеваки, дабы усугубить их похвальное мученичество, сыпали на рассеченные спины пригоршни соли, принесенной в карманах. Первоначально было задумано, что флагелланты пройдут по всей длине широкой улицы и вернутся к собору, где и поставят крест на место. Но когда они именовали старый рынок, случилась вещь непостижимая и чрезвычайно неприятная. Из дверей сгоревшей церкви святого Георгия вырвалась и набросилась на них толпа помешанных и с воплями: «Бога нет, да здравствует правда, слава учителю Петеру, долой суеверие!» Свалила крест на землю, потоптала несшего его и принялась разгонять флагелантов их же собственными вырванными у них из рук плетьми. Зрители единодушно подняли возмущенный крик и кинулись отбивать бичующихся палками и кулаками. И плохо пришлось бы нарушителям порядка, в которых посвященный читатель без труда узнал уже приверженцев Петрового учения, сирич веритариев брата Медарда, если б не вмешалась городская стража. Получив задание незаметно оберегать святое самомучительство флагелантов, она быстро расправилась с нарушителями и изгнала их в самое глубокое подземное узилище под зданием ратуши. Императорское войско явно готовилось к заключительному решающему штурму. Ужасающий и все нараставший рев орудий не умолкал теперь даже ночью. Так называемая «высокая башня», стратегический центр укреплений старого города, лежала в развалинах, над которыми змеиными языками взметывалось пламя. С востока центр Магдебурга защищала только река, точнее ее узкий рукав по названию «Малая Эльба», по течению которого были расположены острова, прежде населенные рыбаками, а ныне занятые неприятелем. И этот неприятель не уставал в попытках переправиться на другой берег, то и дело бросаясь в воду и возводя понтонные мосты. Уничтожение этих мостов было последней акцией осажденных, на которую нельзя было жалеть пороха, даже при том, что резервы боеприпасов заметно убывали. А к сильно укрепленной западной стороне города императорские войска приближались незримо. По сети опрошей, выкопанных тысячами крестьян, согнанных из окрестностей. Внезапно пальба разом прекратилась. И на валу, возведенном вокруг лагеря императорской армии, появился всадник, взмахивающий белым флагом. Это означало, что осаждающие желают вступить в переговоры с осажденными, а если говорить точнее, с учетом ситуации, предъявить им ультиматум. Город ответил тем же, то есть поднял белый флаг. И тотчас под стены подскакал офицер в сопровождении трубача, несшего личный штандарт генералиссимуса Телли. Проехав через ворота святого Андрея, отворенные для него поспешно, но лишь наполовину, офицер прямиком, галопом, давая тем знать, что время дорого и нельзя упускать ни секунды,